Глава 15. Течение. Утром волка отмыли и накормили гречкой. Сосиски он еще вчера съел. Шерсть у него оказалась серая с рыжеватым подпалом. Ухо порвано. Заднюю ногу подволакивает. А какой худой! Ребра можно пересчитать. Но глаза добрые, смотрят по-щенячьи весело. Правда, в карамельной глубине уже угнездился страх. «Да, не сладкая у тебя выдалась жизнь, приятель!» Шкипер потрепал волка по голове. «А у пиратов бывают собаки?» — спросил Гвоздик. «На Тартуге ведь есть собаки?» «Обычно попугаи. О собаках я не слышал», — пожал плечами шкипер. «Но думаю, на Тартуге можно все. Это же остров свободы!» «Тогда ты, морской волк, первый в мире пиратский пес!» Гвоздик обнял нового друга. Пес радостно тявкнул и облизал мальчику лицо. А вот бородатая Мэри была не в восторге. Козочка уперлась, из палатки не ногой. Пришлось шкиперу взять ее на руки и перетащить на плот. Мэри при этом мекала так жалобно, словно ее и в самом деле на съедение волкам ведут. «Ничего», — сказал шкипер, глядя на обеспокоенное лицо Гвоздика. «Привыкнет. Я-то собак никогда не держал». Но Гвоздику все равно было не по себе. Бородатый Мэри тоже ведь его друг. Получается, он вроде как предал ее. Гвоздик хотел погладить козочку, но та отшатнулась, от мальчика пахло волком. «Не переживай», — улыбнулся шкипер. «Эти ребята еще подружатся». Гвоздик вздохнул и поверил. «Разве можно долго переживать, когда впереди целый день на реке, а у тебя неожиданно появился пес?» Обновленная команда «Ласточки» погрузилась на борт. Шкипер предусмотрительно достал из рюкзака непромокаемый пакет с паспортом и пластиковой карточкой, на которую получал пенсию, и повесил на шею, а поверх тельняшки накинул теплую куртку. На что Гвоздик закатил глаза, ему и так было тепло. Солнце грело спину, река блестела, как отполированная, пушистые розовые облака купались в синей-синей воде, а плот не плыл, парил где-то между небом и небом. Волк возбужденно бегал кругами по плоту. Хвост кольцом, уши торчком, шея вся в зеленке. Смешной, нескладный щенок. Но Гвоздик смотрел на него и все думал, как же мало надо для счастья. Вот небо, вот река, а вот те, кому ты дорог. Шкипер достал удочки. «Ну что, пора добыть обед. Сосиски-то кончились». Пока Гвоздик обучался тонкому искусству рыбной ловли, деревья по берегам замелькали быстрее, течение изменилось, плот стало сносить в сторону. «Хм, а вот этого нам не надо», — шкипер сдвинул брови и потянулся за веслами. Одно он кинул Гвоздику и сказал: «Греби с другой стороны, нужно вернуться на середину». Гвоздик еще никогда не греб. Дело оказалось непростое. С каждой минутой весло тяжелело в руках, а течение становилось все злее и злее. Равнинные берега вздыбились, а ровная водная дорога стала ухабистой и трясучей. «Так, осторожнее!» — командовал шкипер. «Греби! Почти прошли!» Руки ломило, но Гвоздик и не думал жаловаться. Он же пират! Морской волк носился по плоту. В какой-то момент он забежал под брезентовый навес, где в гордом одиночестве дремала бородатая Мэри. Впрочем, коза уже не дремала при такой-то качке. В этот раз шкипер не стал ее привязывать. Из-за волка Мэри и так носа не показывала из укрытия. Пес дружелюбно подскочил к Мэри. Вероятно, хотел понюхать. Но Мэри его намерений не поняла и боднула непрошенного гостя в бок. Тот обиженно взвизгнул и отлетел к шесту, на котором держался брезентовый навес. Шест покачнулся и повалился на бок. На бородатую Мэри и волка опустилась темнота. Звери отчаянно завыли и принялись метаться под брезентом. Волк выбрался первым, а следом и Мэри. Рюкзак при этом шлепнулся в воду. Когда происшествие заметили шкипер и гвоздик, за плотом уже тянулся след из кастрюль, тарелок, рассыпанных макарон и одежды. Течение весело закружило новые игрушки и понесло их вперед, назад, на дно. «Шкипер, смотри!» — зачем-то крикнул гвоздик, хотя шкипер даже одним глазом прекрасно видел, что произошла катастрофа. Но беды на этом не закончились. Пока старик и мальчик пытались веслами выловить одеяло или котелок, обезумевшие звери устроили на плоту догонялки. Коза отпрыгнула и наступила задними копытами на здоровенную пустую пластиковую бутыль. Шкипер где-то раздобыл несколько таких и закрепил сбоку для плавучести. Бутыль оказалась скользкой. Бородатая Мэри плюхнулась в воду. И злое течение понесло козу влево. Мэри захлебывалась и уплывала все дальше. «Мэри!» — закричал шкипер, явно собираясь кинуться за ней. «Лучше я!» — опередил его гвоздик. Плавал он отлично. Спасибо школьному бассейну. Гвоздик нащупал в кармане нож. Обычный складной нож, которым он леску обрезал. Гвоздик резанул по веревке, которой бутыли крепились к плоту. Хорошо, что шкипер их все вместе связал. Если одна оторвется, то не потеряется. Гвоздик прыгнул в воду. Течение мигом подхватило его и понесло вслед за Мэри. Но цепочка из 20-литровых бутылей помогала держаться на плаву. Рядом раздался еще один всплеск. Неужели шкипер? Но это был волк. Разве мог он бросить своего мальчика в беде? Гвоздик застонал. И как ему их всех спасать? Но волк, похоже, прекрасно плавал. Хоть на этом спасибо. Пес подгреб гвоздику, и тот кинул ему кусок веревки, чтобы течение не оттащило. Просто удивительно, что старушка Мэри смогла так долго продержаться. Разве козы вообще плавать умеют? Но гвоздику некогда было об этом думать. Он схватил Мэри, подтянул к себе. Коза отчаянно барахталась и била копытами. Гвоздик схлопотал по ребрам. Прилично так схлопотал, но об этом тоже некогда было думать. Шкипер на плоту тянул за веревку. Еще чуть-чуть, и все спасены. Но шкипер не видел, как опасно накренился плот. А вот гвоздик видел. Видел, как поднялся дальний край, как шкипер по щиколотку ушел под воду. А потом плот перевернулся.